Глава шестая. Не знаю уж, почему Ладенье предпочел поселить меня именно в бежевых покоях, но меня лично все устроило. Комната была размером раза в три больше той, что в мотеле-трактире. Кровать в два. А кропотливые работы подушки и подушечки, устилавшие изголовье ровным слоем, я даже считать не пыталась. Все равно собьюсь. Кажется, кто-то из домочадцев или прислуги увлекается кружевом. Объемный платяной шкаф, формы напоминавшей виолончель без палки, такой же пузатый секретер с двумя рядами ящиков и подходящей по стилю табуреткой с мягким квадратом обивки. У окна стояло огромное ростовое зеркало, которое можно было вращать по вертикали внутри рамы, разглядывая себя в разных ракурсах. Резная дверь вела в ванную комнату с, наконец-то, настоящей ванной. Довольно компактной, правда. Поплавать в ней вряд ли удастся, даже вдвоем не развернуться, но мне одной в самый раз. Бунтующее воображение почему-то сразу поместило внутрь густую россыпь пены и Ладенье. Даже интересно, плечи у него бледные, в отличие от лица, или все же местные иногда принимают солнечные ванны? Поспешно отогнав видение мастера теней в плавках, а то и бизонах, я повернулась к дворецкому, покорно ожидавшему моей реакции. «Благодарю вас, комната прекрасна», — не покривила я душой. «Завтракать я, наверное, буду здесь же. Вряд ли мастер Ладенье освободится через 2 часа. Если честно, особо голодной я не была. Страх и волнение отбили аппетит напрочь. Однако позицию свою стоило обозначить сразу. Есть только тогда, когда дома хозяин, я не собираюсь. Судя по всему, он достаточно редко тут бывает». Дворецкий невозмутимо кивнул, принимая мою заявку, а я незаметно вздохнула. Воевать с прислугой, признаться, сил у меня не было. Наверное, вздумай он артачиться и указывать в открытую мое место, я бы устроила примитивную и безобразную истерику. Слишком уж многое на меня навалилось разом, начиная с переноса в другой мир ни с того ни с сего и заканчивая попыткой похищения. Поблагодарив Парсона кивком головы, я плотно закрыла за ним дверь, отметив про себя, что задвижка конструкции не предусмотрена, и внимательно оглядела комнату. Передвинуть шкаф или секретер я вряд ли смогу, очень уж массивные. От табуретки толку будет немного. Около кровати тумбочек не было вообще, только полочки, приделанные к стене. Удобно и практично, но не в моем случае. Окно, к счастью, можно было закрыть на задвижку. К тому же изнутри и снаружи к нему прилагались ставни. Я заперла все. В двери ванной щеколда была. Закрыв ее, я привалилась к двери для надежности и стекла по ней вниз, прямо на молочно-белый мрамор с золотистыми и серыми прожилками, прижимая к себе кофр, как любимое дитя или спасательный круг. Взгляд бездумно скользил по извилистым линиям на полу, и только когда горячая капля скользнула по моей щеке, я поняла, что плачу. Истерика была тихой, но так и норовила перейти в паническую атаку. Основная мысль, что билась в моей голове, была: почему я? За что? По какой причине этот дурацкий эксперимент зацепил в параллельном мире именно меня? Может, потому что я в своем особо никому и не нужна? Мама уже несколько лет как нет. Отец заново женат, они ждут пополнения в семействе. У него жизнь только начинается, ему не до напоминания о прошлом браке в моем лице. Подруг я, таких, чтобы горевали или даже просто заметили мое отсутствие, так и не завела за всю жизнь. Так что страдать о моей пропаже некому. Хорошо, если вообще заявят о ней. Они решат, что я уехала, например, за границу, никому не сказав. Здесь обо мне и подавно никто не позаботится. Мастер, возможно, испытывает временное угрызение совести, но надолго его не хватит. Незамужняя дама, проживающая в его доме. Вряд ли ему нужны подобные пересуды. Помнится, даже если аристократы заводили явных любовниц, те жили отдельно, ибо фамильный особняк только для семьи. Я исходила из наших исторических реалий, поскольку данных о местных у меня практически не было. Возможно, мне повезет, и женщинам можно проживать с мужчинами в грехе в открытую. Дальше что? Чем я могу так заинтересовать мастера теней, чтобы он оставил меня у себя на постоянной основе? Да ничем. Иномирная дылда, которая на местном даже читать не умеет. Я всхлипнула еще отчаяние, вспомнив брезгливое выражение лица Ладенье, когда он спихивал меня с колен. Конечно, он, небось, решил, что я падшая женщина и предлагаю себя всем подряд. А что я еще могу предложить в данный момент? У меня и нет ничего больше, только я сама. Ни знаний об этом мире, ни полезных умений, ни знакомств. И потом, если бы Ладенье у меня вызывало омерзение, я бы в жизни к нему и близко не подошла. Мастер привлекал отчасти своей загадочностью, отчасти аурой властности и холода, которую распространял вокруг себя. Скажите мне, какая женщина в здравом уме не клюнет на власть и силу? Да испокон веков этот набор был самым надежным афродизиаком для прекрасных дам. И я не исключение. Тем более, что применял он свое влияние умеренно. В беде помогал, пусть и в своих интересах. Но ценен сам факт. Жалость к себе накрыла меня с новой силой. Я принялась раскачиваться, обнимая кофр, тихонько подвывая и стремительно падая все глубже в депрессию. Мне казалось, я прошла уже все стадии паники в машине по дороге в город. Но то была лишь прелюдия. Только сейчас, когда местные спецслужбы, не задумываясь, использовали меня как наживку для ловли преступников, до меня дошла вся плачевность моего положения. Здесь я даже меньше, чем никто, ни знакомых, ни семьи, ни профессии, ничего. Обиднее всего, что и в этом мире всем на меня плевать. Даже мастер теней приютил меня из сострадания и чувства вины, а не потому, что я запала ему в душу. Робкий стук в дверь я едва расслышала, упиваясь собственным горем. «Мисс, с вами все в порядке? Мисс?» Тихий девичий голосок был полон тревоги и взывал ко мне, кажется, уже не первую минуту. Я всхлипнула еще раз, вытерла глаза и шмыгнула носом. «Да, все хорошо!» Голос звучал предательски гнусаво, выдавая мое состояние тем, кто не слышал предшествующей истерики, но за дверью и тому обрадовались. «Меня зовут Малви, мисс. Я буду вам прислуживать, если вы позволите. Хотите, я наберу вам ванну? Я принесла вам одежду, помойтесь, переоденетесь, глядишь, и полегче станет. Мне всегда в чистоте лучше становится. Откройте дверь, я воду включу». Щебет девушки за дверью немного привел меня в чувство. И правда, что я расклеилась-то? Жива, здорова и пока в безопасности. Мастер под крыло взял. Раз уж начал помогать, вряд ли просто выбросит на улицу и в дальнейшем. Он из аристократов. Наверняка у него есть знакомые тетушки, у которых нет сластолюбивых племянников. И пусть он равнодушен к моим прелестям, ему же хуже. Пойду в компаньонки. Художники во все времена жили нестабильно. То есть заказы, то их нет. Стиль работы то был востребован, то считался авангардом и кичем. Так что в этом направлении я буду думать в последнюю очередь. Шмыгнув еще раз, я поставила кофр на пол. Выпускать его из рук было тяжело. Все время терзало ощущение, что вот-вот придется куда-то снова бежать, спасая свою жизнь, и бросить свое сокровище на верную погибель. Но я стиснула зубы и все же оставила чемоданчик лежать в углу. Тоже мне кольцо всевластия. Что-то у меня к нему развивается нездоровое пристрастие. Надо работать над собой. Сделав пару глубоких вдохов, чтобы унять спазматические всхлипы, я решительно отодвинула щеколду. Девушка за дверью была первой особой женского пола, которую я увидела в этом мире без вуали. Ничего особенно экзотического. Большие глаза, бледная кожа, светлые брови и ресницы под стать волосам, плотно собранным в низкий пучок на затылке. Платье темно-серое, лаконичного прямого покроя до щиколотки. Снизу, кажется, еще несколько юбок, потому что из-под подола торчит более светлое кружево. Ботинки простые, но удобные, с замысловатой металлической пряжкой. В волосах кокетливые заколки. В общем, вид скромный, Но все чисто и достаточно новое, без заплат. Значит, прислуги неплохо платят. Хотя бы в этом доме. Кто знает, как там в других. Малви радостно улыбнулась мне, делая вид, что не замечает распухшей зареванной физиономии, и проскользнула мимо к ванне. Покрутила вентили, включая воду, перебрала многочисленные флакончики на бортике, насыпала из одного из них щедрую пригоршню крупинок. По помещению поплыл сладковатый цветочный аромат. У меня внезапно зачесалось разом везде. Захотелось срочно раздеться и залезть в горячую ванну. Несмотря на то, что мылась я буквально несколько часов назад, чудилось, будто кожа опять скрипела от грязи. И налипший на меня пепел был в этом повинен лишь отчасти. Гораздо в большей степени повлияло несостоявшееся похищение. Пусть меня никто не тронул и пальцем, но чувство было, что облапали всю, а потоптавшиеся в спальне стражи правопорядка еще и добавили. Не говоря уже о брезгливости во взгляде мастера теней. Ух! Аж зло берет до сих пор, как вспомню его выражение лица, когда он меня с колен спихивал. За легкомысленную женщину посчитал, что ли? Вообще-то я абы кому не предлагаюсь, только если он мне нравится. А тут все так удачно совпало. И мужчина в моем вкусе, даже выше меня, ух ты! И при власти, и при деньгах. Эх, и ему же хуже. Служанка вышла из ванной, тактично позволяя мне раздеться самой. Норовила, правда, помочь, но быстро отступила, видя нетрадиционность моей одежды. Я разделась и задумчиво уставилась на упруго бьющую в эмалированное дно струю, от которой поднимался пар. Прозрачная, густо пахнущая сероводородом и металлом, несмотря на благоухающие соли, жидкость набиралась довольно быстро, завихряясь водоворотами. Хороший напор, достаточно чистое. Но можно ли такое пить? И не появится ли у меня через пару месяцев камни в почках? Как тут вообще дела обстоят с лечением? То, что канализация на уровне, радует, не скрою. Бегать во двор не хотелось бы. А остальное? На что я могу рассчитывать в этом мире? Куда податься? Тяжело вздохнув, я переступила бортик и медленно погрузилась в пахучую воду. От интенсивности ароматов закружилась голова. Долго я так не пролежу. Надо побыстрее мыться и выходить. Малви вернулась, неся на вытянутых руках сложенную аккуратными квадратами одежду. В таком формате не разглядишь, что именно она притащила. Сгрузив ношу на длинную скамью у стены, она уверенно взялась за мой пучок на макушке и застыла. «Мисс, а как оно распускается?» «Я не вижу шпилек», — растерянно пробормотала она. Я подцепила пружинку-резинку в тон волос и стянула ее одним движением, вызвав у Малви восхищенный вздох. Она приняла ее у меня благоговейно в сложенные горсточкой руки и очень осторожно положила на полочку над умывальником. Такой экзотики она, похоже, не видела. Если у местных есть пластик, можно было бы наладить изготовление. Отметив мысленно еще один пункт в список будущих методов выживания, я откинулась на бортик ванной, позволяя умелым пальцем перебирать и массировать мои волосы, втирая какую-то пахнущую водорослями гущу. Если глаза закрыть, можно представить, что ты в дорогом спа. Наслаждайся, ада, пока не отправили в ад. Смывалась лечебная грязь неплохо. Правда, шланга почему-то к душу не прилагалась, как и занавески. Так что после того, как я насладилась мытьем, Малве пришлось ползать по мраморному полу на карачках, подтирая лужи. Еще одна пометка в список. Пока девушка убирала следы моего сиборитства, я вышла в комнату и остолбенела. «Это что?» — уточнила я, сунув голову обратно в ванную, хотя и так знала ответ. Все же надеялась, что меня занесло в мир, где без этих пыточных инструментов женщины как-то обходились. «Это кринолин, мисс, и корсет, и юбки, и платье, разумеется», сдув упавшую на лицо прядь, дотошно пояснила мне Малви. «Обувь пока что только тряпичная, домашняя. Уличная вам не подойдет. У сестры хозяина маленькая нога». «Точнее, у меня большая», фыркнула я, предпочитая называть вещи своими именами. На фоне местных дюймовочек я чувствовала себя большеногим монстром и вообще Гулливером. Так что ничего удивительного в том, что платье сестры хозяина хоть и село на меня более-менее в верхней части, снизу доставало только до колена. Ну, чуть ниже, как завещала Шанель. Только вот в сочетании с кринолином выглядело оно, мягко говоря, так себе. Больше всего я была в зеркале похожа на куклу или девочку с открытки. Из тех, у кого еще кружевные панталончики снизу торчат. У меня, правда, ничего не торчало. Панталоны, к счастью, заканчивались над коленом. Выглядели они довольно странно, на мой вкус. К тому же не закрывали то, что, по идее, должны были, застегиваясь на несколько пуговиц сзади и оставляя шаговый шов открытыми. Просто две штанины, соединенных поясом. Кажется, нормальные трусы мне все же изобретать придется. Применив немного логики и пространственного мышления, мы с Малви решили проблему длины юбок, просто сняв кринолин. Она, конечно, причитала, что так нельзя, не модно и не положено, хоть мы и дома, приличие прежде всего, но я была непреклонна. Выглядеть как несовершеннолетняя, по мне, еще не моднее. Тем более, когда ты гренадерского роста. Последнее, чего мне хотелось, это насмешить мастера теней. А он, как оказалось, закончил все же со своими делами и успел к завтраку, куда теперь ждали и меня. Об этом сообщил недовольным голосом дворецкий, постучав в дверь. Бросив на себя последний взгляд в зеркало, я отметила, что так стало гораздо лучше. Платье теперь закрывало ноги почти до щиколотки. По словам Малви, еще высоковато, на грани, но терпимо. На талии оно некрасиво топорщилось, но мне в нем не на прием к королеве идти. Зато изысканный темно-синий цвет удачно оттенял мои рыжеватые волосы, которые после целебной грязи не пушились и лежали красивыми локонами. Так что, спускаясь по лестнице вслед за чопорно насупленным дворецким, я себя чувствовала практически принцессой. Если бы еще не юбки, которые я держала в охапке перед собой, чтобы не наступить на них и не полететь кубарем, вообще была бы королевна. Завтрак накрыли, по словам Парсона, в малом зале. Зал вообще-то был большой, но хотя бы не придется перекрикиваться, чтобы поговорить. Стол приютил бы максимум человек 8. Нормальный такой ресторанный формат. Ладенье при виде меня привстал с места и любезно указал на соседний стул. Дворецкий, скрипнув то ли зубами, то ли ножками по полу, отодвинул его, чтобы мне было удобнее примостить все юбки. Я в очередной раз порадовалась, что хватило ума снять кринолин. «Как прикажете садиться в такой конструкции, я вас спрашиваю?» Еду нам выставили целыми блюдами, как на хорошем шведском столе. Себе в тарелку я деловито положила все сама, не обращая внимания на приподнятые брови мастера теней. То ли ему полагалось за мной ухаживать, то ли он поражался моему аппетиту. В любом случае, его мнение меня волновало мало. Голод проснулся зверский. Яйца, представленные как в вареном, так и омлетном виде, были свежайшими. Огурцы приятно похрустывали, ветчина таяла на языке. Еще теплый хлеб, судя по цвету, правильный и полезный, из цельных злаков, источал упоительный сладковатый аромат. Дождавшись моего насыщения, Ладенье лично подлил мне кофе в чашку и положил на тарелку одну из булочек с начинкой. Запомнил, что мне в прошлый раз понравилось. «Ну, стреляйте уже». Выпив бодрящего напитка, я мысленно приготовилась к худшему. «Не будет же он за мной так ухаживать просто так. Значит, мастеру теней от меня что-то нужно. И я, кажется, догадываюсь, что именно».